Глава 9. «Андре, какого черта ты до сих пор в городе?» Петр бросил на меня негодующий взгляд. «Ах, хотя можешь не отвечать. Все и так понятно. Решил поиграть в героя. Я же тебе говорил не таскаться одному в темное время суток. Говорил?» «Говорил», — прокашлившись, произнес я слабым голосом. «Ну тогда какого хрена ты позабыл про всякую осторожность? Жить надоело? Я думал, ты понимаешь, в какой мы опасности. А вместо этого ты лезешь на рожон и ведешь себя как ребенок». Я хотел было что-то возразить, но Петр меня перебил. «Сиди и молчи. Дураку ведь понятно, что тебя заманили в ловушку. Зачем вообще было сюда приезжать? О чем ты вообще думал?» «Неважно», — буркнул я. «Ты в очередной раз спас мою задницу». «Что есть, то есть», — ответил Петр. «Куда мы едем?» «На кладбище. Закопаю тебя в безымянной могиле. Так ты точно перестанешь влипать в неприятности». «Радикально. А иначе никак», — пожал плечами Петр. «А если серьезно, мы и правда едем на кладбище. Нужно подобрать тебе хоть какой-то защитный амулет. А то для теней ты сейчас мигаешь, как новогодняя ель». «Значит, кладбище», — задумчиво протянул я. Петр кивнул. «Но ведь у тебя там те, кто обитает на моем кладбище, куда как менее опасны, чем тени», — возразил Петр. «Да и за прошедшие годы я кое-как претерпелся к обитающим на кладбище сущностям. Ну а то, что они пугают незваных гостей, мне только на руку». «А как насчет пересмешника?» — возразил я. Петр вздохнул. «Тут ты прав. Не могу не согласиться. Пересмешник — та еще дрянь. Но ты не хуже меня знаешь, чтобы убить эту пакость, нужно отыскать его могилу и сжечь все кости. А у меня нет твоего дара. Поэтому отыскать вместилище своими силами не представляется возможным. Кстати, Андре, раз уж мы заговорили о наших способностях, ты, как я понял, получил свои способности по наследству от кого-то? От родителей? Ведь так?» Я напрягся. «Откуда такая осведомленность?» «Неважно. У каждого из нас свои секреты», — усмехнулся Петр. «Ладно, можешь не отвечать, раз это такая тайна». «Не тайна, просто...» «Брось, Андреа, я не собирался лезть к тебе в душу. Не думал, что для тебя подобная тема настолько личная. Кстати, что там с твоим фамильяром?» Неожиданно сменил тему Петр. «Разобрался, как с ним взаимодействовать?» «Фамильяром?» Недоуменно переспросил я. «А, да, точно. Ты же не в курсе!» Хлопнул себя по лбу Петр. «Фамильяр — это тереоморфный дух, призванный служить всем тем, кто практикует магию. Моего кота ты видел? Это и есть фамильяр». Вот как? Повезло тебе. Мне достался енот. Вредное говорящее создание, которое не делает ничего без того, чтобы не получить какую-то выгоду. Хах, но тут уж ты сам виноват. Фамильяр — это своеобразный слепок твоей личности. Обычно их внешнее проявление — это гипертрофированное отражение нашего внутреннего мира. Мне вот свойственна неторопливость и размеренность, как и моему коту. А тебе, судя по фамильяру, свойственно создавать хаос из ничего, неопрятность внешнего вида и беспорядочные отношения. Впрочем, это лишь моя теория. Хранителей не так уж много, поэтому приходится доверять тому, что пишут про фамильяров в книгах». Странно. Джус уверял меня, что до меня сотрудничал с другим человеком». «Может и так», — пожал плечами Петр. «Большинство из таких, как мы, никогда не пересекаются в реальной жизни. Кто-то, как в моем случае, становится на этот путь самостоятельно. Кто-то, как ты, получает этот пост по наследству. Хранители, охотники на нечисть, паладины Святого Престола, инквизиторы. Называй как хочешь. Но ближе всего именно хранители. Мы стоим на страже кромки. Вернее, стояли. Сейчас мы жалкие тени того, что было раньше. Наша разобщенность сыграла против нас. Мы попросту изолированы друг от друга. Сейчас самое время сплотиться и выступить единым фронтом». Петр раздосадованно махнул рукой. «Кромка трещит по швам. Нам нужны союзники. В противном случае, боюсь, вдвоем нам не остановить эту лавину. Одержимых становится все больше и больше. Есть куча дел, в которых ты и твоя напарница можете мне помочь». Машина свернула с главной дороги, и мы подъехали к ограде кладбища. «Вот и прибыли. Конечная. Идем. Поможешь мне?» Петр вытащил из машины и открыл багажник. «Это труп?» — спросил я, хватаясь за край массивного полиэтиленового пакета. «Труп, труп!» — тяжело отдуваясь, пропыхтел Петр. «Это один из тех уродов, которые гоняли меня по городу. Обычная пустышка, но даже дохлым он доставляет мне кучу хлопот. «Идем. Тут в ограде пролом. Подхороним эту тушу в одну из свежих могил. Тут его никакая магия не найдет. И часто тебе приходится вот так прятать трупы?» Напарник задумался. Швырнув труп на землю, он утер выступивший на лбу пот. «Смотря что ты имеешь в виду под часто», — произнес Петр. «Скажем так, я действую исключительно под воздействием обстоятельств. Если невозможно решить вопрос без крови, на моем кладбище появляется новый постоялец. Побудь здесь, я скоро», — сказал напарник, направляясь к небольшой постройке, расположенной вплотную к кладбищенской ограде. «Ты куда?» «Не ссы! Возьму тележку и лопаты. А не боишься, что нас кто-нибудь спалит?» «Не боюсь. Последнего любителя бродить по кладбищу по ночам пересмешник заманил в один из старых склепов. И ты ему не помешал?» «А смысл мешать?» — пожал плечами Петр. «Я этого недоделанного сатаниста уже два раза предупреждал. А он, зная свое, таскается сюда, как на работу, каждое полнолуние. Свечки жжет. Котиков невинных в жертву приносит. Так что он сам дурак, раз не внял моим предупреждением. Да и пересмешник же должен что-то жрать. Может быть, если бы он не трогал невинных животных, я бы ему и помог. А так, он сам избрал свою участь. Я же не виноват, что вместо исполнения заветного желания этого дурня в балахоне выпили досуха. А я-то гадал, чего это тут такой пересмешник активный? Оказывается, ты его тут подкармливаешь». «Не подкармливаю я его. Он у меня тут как в естественной среде обитания. Пропитание добывает сам, я ему не нянька». «Или ты меня осуждаешь?» Петр бросил на меня насмешливый взгляд. «Нет, не осуждаю. Просто я всегда был сторонником того, что нужно наказывать лишь тех, кто виновен». «Брось, Андрей. Если как следует покопаться, каждый из нас виновен. Такие уроды, как этот сатанист, для местных духов естественная кормовая база. Они сами заигрывают с тьмой. Согласись, глупо ожидать, что после этого им откроются двери в рай». «Скажешь тоже, кормовая база», — возразил я. «Да и нам ли с тобой судить, кто достоин попасть в рай или ад? Неужели тебя не мучают моральные терзания?» «Брось, Андрей. Такие, как мы, не испытывают моральных терзаний. Совесть у нас давно атрофировалась за ненадобностью. Мы просто делаем свою работу. Ты и я, мы всего лишь оружие в руках Господа. Да и к чему переживать? Мучить себя моральными терзаниями. Те, кто таскается на кладбище ночью, своими глупыми обрядами лишь ослабляют кромку и облегчают тварям с той стороны проход на эту сторону. Так что нет. Я не чувствую своей вины. И закроем эту тему. Пересмешник сожрал очередного тупого ублюдка. Так ему и надо. Обитатели кладбища в своем праве. А если тебя смущает моральная сторона этой ситуации, то считай, что духи почищают всякое человеческое дерьмо. Готы, сатанисты, некрофилы, гробокопатели. Они все корм. Пища для местных обитателей. Таких не жалко, они мусор. Как по мне, туда им и дорога. А как же баланс? Баланс? Переспросил Петр. «А что баланс? Кромка от такого размена только выигрывает. Тем более те, кто живет на кладбище, не относятся к ее порождениям. Такие, как пересмешник, просто не нашли дорогу на тот свет. Вот и цепляются за мир живых. Они такая же естественная часть этого мира, как и мы с тобой. Они — необходимое зло. Без них мы с тобой разучимся отличать черное от белого. Ну все, хватит болтать. Грузи клиента в тележку», — произнес Петр, хватаясь за край мешка. «Я покачу тележку, а ты тащи следом за мной лопаты». «Давай, Андре, шевелись. Нужно управиться до полуночи. Тут где-то на соседней аллее была одна свеженькая могилка. Туда-то и определим нашего клиента на постой. А не боишься, что родственники что-нибудь заподозрят?» «А чего бояться? Старушка была одинокой. На похороны пришла всего пара человек. Так что она на нас не обидится. Да и какая бабуля откажется от такого мужика сверху, даже на том свете?» Едва слышно, добавил Петр. Миновав добрую сотню метров, мы свернули на боковую аллею. Ловко маневрируя тележкой между надгробий, напарник уверенно шел вперед, пока не остановился у свежей могилы с парой венков. «Приехали!» Петр убрал в сторону немногочисленные венки, и мы принялись за дело. Сырая глинистая почва копалась неплохо, но не прошло и 5 минут, как моя лопата превратилась в неподъемную гирю от налипшей на нее почвы. «Дилетанты, Андре!» — усмехнулся Петр. «Ну, извини. Когда я учился на экзорциста, я не думал, что придется раскапывать чьи-то могилы. А кто сказал, что будет легко?» «Ну все, вроде достаточно», — произнес Петр через 10 минут. Выбравшись из ямы, напарник сноровисто подкатил к краю ямы тележку и сбросил труп вниз. «Молитву читать будешь?» — усмехнувшись, произнес он. «А куда же без нее? Не хватало еще, чтобы этот урод поднялся в виде бесплотного духа». «Не напрягайся. Души в этом теле не было. Остановил Петр мои приготовления. Как это не было? Вот так. Пустая оболочка. Тупая куча мяса и костей, ведомая лишь сознанием. Ни эмоций, ни каких-либо чувств. Пока я не отрубил ему башку, он так и шел на меня, словно какой-то терминатор. Не знаю, кто с ним такое провернул, но думаю, что дело в ключе. Очень уж он нужен тем, кто близко связан с кромкой. Жаль, у меня не получилось допросить этого урода. Но главное, что какое-то время я смогу заниматься своими делами и не опасаться слежки». Закопав мертвеца, Петр неожиданно севшим голосом произнес: «Знаешь, Андрей, что самое страшное в нашем деле?» «Нет, не знаю». «Самое страшное — закончить дни в такой же безымянной могиле. А еще страшнее — знать, что все мы смертны. Рано или поздно старуха с косой придет за нами. А если прибавить сюда свойственное таким, как мы, одиночество, то получается и вовсе дерьмово. Никто не придет к тебе после того, как твою бездушную тушку прикопают на вот таком кладбище. Не посадят цветочки, не тяпнет рюмочку за упокой твоей души. Живым свойственно забывать о мертвых». А тебе не кажется, что это к лучшему?» — возразил я. «Душу ничто не будет держать в этом мире». Петр пожал плечами и закурил. «Может и так. Но таким, как мы с тобой, не место в раю. Мы отправимся прямиком за кромку. Туда, откуда приходят все эти ночные твари. Мы с тобой убийцы, и этого не изменить. Наши намерения, может быть, и благородны, но поступки говорят об обратном. Мы замазаны тьмой не меньше, чем те, на кого мы охотимся». Петр бросил взгляд на наручные часы. «Идем, нужно дождаться утра. Ни к чему привлекать внимание местных обитателей. Ко мне они привычны. Но вот ты для них словно магнит. Духи чувствуют тех, кто способен помочь им уйти на ту сторону. Кому-то из них это по-настоящему нужно, но большинство предпочтет цепляться за нежизнь, а значит, им куда проще убить тебя. Ты для них опасен, потому как можешь отправить их на суд Создателя. А большинство мертвых боится этого больше всего на свете. Да и если они захотят тебя убить, то непременно это сделают. И поверь, эти дохлые уроды весьма изобретательны на этот счет». Отбросив окурок, Петр направился в глубину кладбища. Я же не без опаски последовал за ним. Очень уж свежи были в памяти воспоминания, как не так давно я петлял среди этих могил, пытаясь уйти от преследовавших меня тварей. Звякнув ключами, Петр открыл дверь, ведущую в часовню. Щелкнул выключатель. Петр устало плюхнулся в кресло и махнул мне рукой на соседнее. Не успел я расположиться, как мне на руки прыгнул черный кот. «Надо же, а ты ему понравился!» — улыбнулся Петр. Я осторожно погладил кота. Тот, потоптавшись лапами, устроился поудобнее и, прикрыв глаза, довольно замурчал. «Выпьем?» — неожиданно спросил Петр, извлекая из небольшой тумбочки бутылку. Я кивнул. Петр разлил коньяк по рюмкам. «За успех нашего общего дела!» — произнес мой собеседник. «За успех!» — поддержал я его тост. Покончив с выпивкой, Петр поднялся со своего места. «Идем, покажу тебе кое-что!» — сказал он, подходя к монолитной стене. Нажав на один из кирпичей, Петр потянул на себя массивный шкаф. Из открывшегося темного прохода пахнуло пылью. Махнув мне рукой, хранитель направился вниз по винтовой лестнице. «Это старые склепы. Тут я храню все свои трофеи. Не знаю, кто строил эти стены, но дело он свое знал. Никакого фона от проклятых вещей». Щелкнув выключателем, Петр направился к одному из стеллажей. Бормоча под нос ругательства, он принялся копаться среди многочисленных коробок. Наконец, он издал радостный возглас. «Думаю, это то, что тебе нужно. Конечно, не идеальное решение, но теперь в ментальном плане к тебе будет куда как сложнее подобраться». Петр протянул мне небольшой серебряный кулон на цепочке. «Дерьмо! Какого черта?» Выругался я, рассматривая маленькую кровоточащую ранку на руке. «Спокойно. Этот защитный амулет завязан на магию крови. Теперь он признал в тебе своего владельца». «Это что, скарабей?» «Он самый. Прямиком из Египта. Редкая и ценная штука». Я с сомнением посмотрел на крошечную фигурку жука в серебряной оправе. «Андрей, что ты на него смотришь, как на ядовитую гадюку? Больше он тебя не укусит, уверяю». «И как мне поможет этот навозный жук?» Петр хмыкнул. «Если ты не знал, в египетской мифологии скарабей почитался как священное насекомое богов солнца. Он считался символом созидательной силы солнца, возрождения в загробной жизни. Ты обратил внимание на стекло, из которого он сделан? И что же в нем такого особенного?» «Что особенного говоришь? Такое же стекло использовалось при изготовлении пекторали, найденной в гробнице Тутанхамона. По слухам, месторождение находится где-то в Ливийской пустыне. Этому кварцевому стеклу миллионы лет. Обладатели таких кулонов могут не бояться посланцев с той стороны. Уж не знаю, что там произошло в пустыне, но по все тем же слухам, часть песка превратилась вот в это самое стекло. Поговаривают, что это дело рук упавшего метеорита. Мне продолжать? Или ты сам уже понял, что к чему? Можешь не продолжать, сказал я, убирая кулон за ворот рубашки. Вот и славно, усмехнулся Петр. Я бы мог тебе предложить что-то вроде глаза Гора, но лишь этот кулон позволит максимально раскрыться твоему таланту экзорциста. Он будет фокусировать и концентрировать силу твоей веры. И почему же ты дал мне его только сейчас? Знаешь, Андрей, я мог бы наплести тебе всякую чушь, но не стану. Когда мы впервые встретились, я подозревал, что ты работаешь на Роше. Помогать человеку-кардинала я не хотел. Значит, все это время ты меня проверял? Можно и так сказать. Ничего личного. Я вздохнул. Что ж, это многое объясняет. Раз уж мы с тобой говорим на чистоту, я бы хотел ввести несколько условий нашего будущего сотрудничества. Пожалуй, это будет честно, произнес Петр, усаживаясь за небольшой стол. Я тебя слушаю. Для начала мне потребуется защитный амулет для Соболевой. И чтобы не хуже моего. Ах, чудные дела твои, господи. Да ты никак в нее втюрился. Кому расскажи, что Святоша влюбился в ведьму, не поверят. Не неси чушь. Ни в кого я не влюбился. Ну да, ну да, усмехнулся Петр, делая примирительный жест. Ладно, не шуми. Будет ей защитный амулет. Что-то еще? Пока этого будет достаточно. Остальное обсудим после. Петр вернулся к стеллажу и вытащил из одной из коробок крошечный кулон на тонкой цепочке. Это глаз Гора. Для природной ведьмы самое то. Эта безделушка позволит ей видеть мир таким, какой он есть. Не идеал, конечно, но лучше, чем ничего. Мелкие твари, кромки и прочая дрянь не станут с ней связываться. А в остальном ей придется полагаться исключительно на собственные силы. Держи. Можно сказать, от сердца отрываю. Я взял щедрый подарок и убрал кулон в нагрудный карман. Петр посмотрел на наручные часы. Рассвет через пару часов. Предлагаю вздремнуть. А с первыми лучами солнца отправишься к себе. Хорошая идея, произнес я.